будем вместе вечно верить на свою беду. Панические сны. Не тормозим, пока ты здесь. Я знаю точно, если то, что вылетит, и петь, и тебя любить. Не тормозим, пока сияют ярко днями. Ночью луны освещают нас. Мы держим эту нить. Космические птицы, листья и костры пускают искры и идут метеоритные дожди. Не тормозим, пока ты здесь. Я знаю точно, есть все то, что вылетит. И петь, и электричество гасить. Родиться снова, чтобы увидеть рассвет над холмами. Роняя слово, чтобы узнать, что там за гранью. Там за гранью мы рядом, знаю. Там за гранью сердца шумят штормами. Там за гранью мы рядом, рядом, знаю. Мы искрами летим. За гранью.